Еще о разногласиях по отношению к армии. Прекрасная статья Виктора Ларионова в номере 491 «Новых русских вестей» о классификации некоторыми кругами эмиграции вопроса об отношении к белой армии как чего-то второстепенного в лучшем случае или даже совершенно ненужного в худшем глубоко задела во мне то, что называется стыдом. Стыдом за необходимость в такое время доказывать этим кругам доминирующее, если не сказать исключительное, значение армии как единственно твердого фундамента под ногами бросающегося со стороны в сторону беженства. Мнение того или иного лица о добровольческих кадрах отнюдь не мигрантское разногласие. Отношение к армии – критерий нашей собственной моральной и политической устойчивости. Когда я слышу неодобрительный отзыв о белом движении, я знаю, что лицо, этот взгляд высказывающее, никогда в руки своей винтовки не возьмет, никогда не отдаст просто и прекрасно своей жизни за Россию так, как это сделали десятки тысяч незаметных героев на всех противобольшевистских фронтах. Ибо и трус может критиковать героя и высказывать мудрые, и то не всегда мысли задним числом. Но любовь к своей стране и народу запечатлеть смертью может только герой. Ибо болтовня есть болтовня, а жертва есть жертва. Поэтому оскорбляют слух и сердце факты, когда самовольная болтовня моральных и политических дезертиров ставится выше безмолвной жертвы. «Я счастлив, что не был в белой армии». Эта дезертирская фраза и риторична, и не нужна. Риторично, потому что авторы ее прекрасно знают, что в белой армии они не могли бы и быть. Такие счастливцы или сами бы удрали после первого сражения, или их попросту выгнали бы. Ненужность этой фразы в том, что как подвести общую мерку под понятие счастья. Один испытывал счастье в борьбе до смерти за поруганный край. Другой в это время забавлялся в глубоком тылу преферансом на орехи или за границей, изумлял доверчивых иностранцев рассказами о своем имении в 43 тысячи десятин в Орловской губернии и тоже был счастлив. Немало и таких, которые теперь всячески поносят белую армию, а завтра, как шуткий флюгер, будут уловлять дуновение политического ветра. Бог с ними. Не о них и не к ним эти строки. Мне хочется спросить лиц, от которых так или иначе зависит разграничение в общественных учреждениях эмигрантов, политически приемлемых от политически чуждых, для чего сии последние попадают в среду людей, исповедующих, и вполне правильно, что армия есть столб и утверждение всей эмиграции, что только винтовка выведет нас из той тьмы глубочайшего национального унижения, куда нас в 1917 году завел язык господ потомственных дезертиров, ныне оскорбляющих своим присутствием святую для нас идею жертвы и борьбы до конца. Приходится иногда слышать, разве можно не принимать в общество людей за то, что они с неуважением отзываются о русской армии? Не только можно, но это есть наш прямой долг. Поносят белую армию только большевики, и их, вольные или невольные, это другой вопрос, союзники. Можно не быть большевиком и вместе с тем наносить явный вред русскому национальному делу и его первой колонне бойцов – армии. Такие люди должны быть безоговорочно и немедленно выметены из общественных организаций и союзов, если последние дорожат своим национальным ликом. В противном случае все хорошие разговоры о высоких предметах не будут ничем отличаться от счастья того милостливого государя, который не был в белой армии. Надо, пусть и с грустью для некоторых, раз навсегда признать, что в сравнении с прошлой, настоящей и будущей ролью армии, роль всей остальной эмиграции столь ничтожна, что будущий историк рассмотрит ее только под микроскопом. Беженская общественность во всех ее формах – только временный пласт вокруг основного ядра – армии. Только это ядро рано или поздно, но протаранит большевистскую стену. Хотя бы во имя этой высокой миссии – армии, гражданское вокруг нее население должно было бы всемерно охранять честь и доброе имя людей, отдававших России и сердце, и кровь, и жизнь, а не только словесные упражнения. Когда придет неизбежный час, все, имевшие несчастье быть в белой армии, снова будут там. все такого несчастья не имевшие, снова будут ориентироваться на потомственное и почетное дезертирство. Поэтому надо теперь же провести резкую грань между жертвенностью и декламацией. Надо теперь же перестать считать отношение к армии вопросом иммигрантского разногласия. Ибо дезертирская декламация для нас оскорбительна, а фразы о разногласии, от кого бы они ни исходили, непонятны.